Там, где кончается страна, там начинается разлука, как будто порвана струна, и не издаст уже ни звука. Бежит дорога в никуда. Прощайте все, в ком отражались мои прошедшие года. Друзья, которые остались, мои прошедшие года. Друзья, которые остались, прощайте улицы мои, прощайте милые названия, осколки детства и любви, с надеждой дальнего свидания. Скрывает легкость пустоту, и оптимист едва не плачет, мы набираем высоту, а кажется, совсем иначе. Мы набираем высоту, а кажется, совсем иначе. И самолет последний дом нас скоро выпустит из чрева, в пространстве шумном и ином. Я оглянусь еще не смело, куда же нас зовет одна стрела отпущенного лука, там, где кончается страна, там начинается разлука. Там, где кончается страна, там начинается разлука. Там, где кончается страна,